удобным случаем. И тебе это не по душе. Но Гай ни о чем таком не думал. Клодия даже догадывалась, о чем он хочет с ней поговорить. Хорошо еще, что дал время подготовиться к разговору. Она должна взять себя в руки, надеть маску и притвориться, что отчаяние, от которого сжималось сердце, вовсе нет. «Помни, что сказала Кейт. Как только почувствуешь, что он готов бросить тебя, бросай его первое». «Но я в этом не уверена. И если кто-то собирается сжигать корабли, то это буду не я». Пока Клодия не открыла дверь, у нее еще теплилась надежда, что она неправильно поняла его. «Прости», — сказал Гай, обводя взглядом ее махровый халат и босые ноги. «Ты собиралась ложиться?» Его извиняющийся тон подтверждал обоснованность ее страхов. «Притворяйся изо всех сил». «Улыбайся. Я занималась всякой ерундой. Входи. Если бы ты задержалась в ресторане, чтобы выпить ликера, мы могли бы поговорить там», — продолжал он. «Можно и сейчас спуститься в бар, но не стоит, я не одета». Сама себе удивляясь, Клодия говорила спокойным тоном. Теперь она точно знала, что хочет сказать Гамильтон. За него уже сказала сожаление, звучавшее в голосе. Это говорили его глаза, это на своем языке говорило его тело. Они уселись в те же самые кресла, где сидели в ту ночь, когда исчезла Аннушка. «Я знаю, что ты собираешься сказать», — четко, по-деловому произнесла Клодия. За один тон ей могли бы присудить Оскара. «Ты собираешься сказать, что не имеешь права продолжать наши отношения?» «О, Господи! Пусть он опровергнет это!» Но Гай не стал опровергать. Едва заметная улыбка тронула его губы. И Клодию ничуть не утешило, что явное облегчение, отразившееся на его лице, было смешано со столь же явным сожалением. «Сейчас неподходящий момент», — тихо произнес он. «О, Боже, лучше бы мне умереть». «Я понимаю, на какое-то время твое внимание должно быть отдано Аннушке», торопливо продолжила Клодия. «И тебе не нужно извиняться. Я считаю тебя привлекательным мужчиной. Но мы оба знаем, что это было мимолетной вспышкой страсти. Ты слишком устал, а я позволила себе забыться». «Господи, сделай так, чтобы он сказал. Для меня это не было просто приятным эпизодом». Гай снова улыбнулся своей ленивой, теплой улыбкой, от которой замерло ее сердце. «Ты самая правдивая женщина из всех, кого я знал. Если бы ты только знал правду». Помедлив, он добавил: «Аннушка рассказала мне о каком-то австралийце». «О, Господи, я так и знала. Скажи ему сейчас, пока последний корабль не сгорел дотла». Но пока Клодия молчала, собираясь с духом, Гай продолжал: «Мне знакомо это чувство тоски. Весной я был увлечен одной женщиной, но ее перевели в Сингапур, и с тех пор больше я ее не видел». Такое Клодии не снилось даже в кошмарах. «Но ты увидишься с ней снова?» Гай покачал головой. «Я умею читать между строк, и несколько месяцев назад понял, что она хочет поставить точку на наших отношениях. Она не сказала об этом.